Обманщик. Гнусный обманщик. Возможно, тогда все, что говорила блондинка, тоже окажется правдой. Я выношу и рожу ему ребенка. Это еще надо попробовать не умереть во время первых родов с их отсталой медициной. А потом он от меня избавится. Наверняка избавится. Поэтому и решил ускорить время свадьбы. И моя крошка будет расти без мамы. Вот гад! «Таня!» Я едва не кинулась бежать к решетке, за которой стояла моя знакомая, но заставила себя поклониться как чужой и медленно направиться в ее сторону. Я была уверена, что за мной наблюдают из окна. «Там какая-то тетка за тобой смотрит», — шепнула мне Эленна, тоже изображая светское приветствие. «Да просто шпион на шпионе», — с досадой сказала я. «Когда я тебе скомандую, беги к калитке», — сказала блондинка. «Там тебя будет ждать господин Луссор для разговора. Я его умоляла помочь тебе, и он вроде проникся жалостью к твоему положению». «Не могу», — чуть не простонала. «За мной наблюдают». «Об этом не беспокойся. Просто беги за угол дома и к калитке как можно быстрее», — нетерпеливо сказала Эленна. «Вот, кажется, она сейчас отвернется. Готовься! Давай!» Я не бегала так давно. Последний раз, кажется, когда сдавала норматив в школе или на школьных соревнованиях. Длинная юбка мне мешала, но я все же смогла. Остановилась за углом дома и оглянулась. Едва не ахнула. Девушка, похожая на меня, как две капли воды, кивнула Эленне, а затем отошла от решетки и уселась чинно на скамейке. Иллюзия была так совершенна, что мне хотелось захлопать в ладоши. Я и сама не отличила бы видение от реальной меня. Калитка была недалеко, поэтому я быстрым шагом направилась к ней. «Госпожа Танилла», — учтиво поприветствовал меня мужчина лет 35-40. «Очень приятно с вами познакомиться. Лена, то есть Элена, сказала, что вы набираете фрейлин для принцессы Норлиты Вистанской», — прямо сказала я и усомнилась. «Но неужели незнатные девушки из другого мира могут служить самой принцессе?» «А вы молодец», — похвалил меня маг. Его умные глаза зеленовато-мутного цвета одобрительно смотрели на меня. Он снял шляпу и церемонно склонил передо мной голову. «Умеете ухватить суть вещей. Разумеется, обычную девушку не возьмут даже в посудомойке при дворце. Но магия, дорогая госпожа, вот тот волшебный ключик, который откроет перед вами все двери». «Так вы готовы помочь мне?» Сердце тут же загорелось надеждой. «Господин Луссор обещал», — подтвердила Эленна, которая медленно обошла сад вдоль решетки забора и только сейчас подошла к нам. «Он такой добрый!» И она нежно посмотрела на мага. «Но на мне браслет и метка», — напомнила я. «Госпожа Танилла», — строго сказал маг, «у нас есть максимум полчаса. Иллюзии госпожи Эленны, к сожалению, пока нестабильны и рассеиваются очень быстро, поэтому внимательно слушайте и не перебивайте. Другого шанса у нас, возможно, не будет». С этим я была полностью согласна. Ох, не будет. Хозяин собирается меня увести и заточить в какой-то дыре, и там будет. Но нет, приличные девушки не должны о таком говорить. «Итак, браслет работорговца. Сниму без всяких проблем. Даже не сомневайтесь, это стандартный артефакт. Браслет, подавляющий магию. То же самое, сниму. А вот метка... Тут, дорогая госпожа, я ничего поделать не смогу». Видимо, на моем лице отразилось отчаяние, потому господин Луссор поднял упреждающую руку. «Но! На дальнем расстоянии метка действует плохо, а на очень дальнем вообще не действует. Более того, полиция останавливает беглянок по метке только в своем королевстве. Стоит вам пересечь границу с Вистанией, как окажетесь в безопасности. Там действуют другие законы. Никто вас уже не выдаст». Я кивнула. Логично. Так и на земле. «Простите, что спрашиваю», — — возразила я. «Но пока мы доедем до границы, меня 100 раз схватят». «О, не волнуйтесь, магический портал, и мы мигом окажемся в другой стране». «А при переходе меня не остановят? Наверняка же такое тоже проверяют». Мак улыбнулся. «Вы даже не представляете, дорогая госпожа Танилла, на что способны люди ради денег. Закроют глаза на все. Кстати, если вы решитесь бежать, делать это надо прямо сейчас. И сразу же, в течение часа, пересечь границу». «Прямо сейчас?» — изумилась я. Сердце колотилось от волнения. «А вот и ваши документы», — сказал господин Луссор и достал из-за пазухи бумагу. Я развернула ее дрожащими руками. «Госпожа Вингельмина Ацелиус, фрейлина ее высочества принцессы Нарлиты Вистанской». Дальше шли какие-то даты, упоминания родителей, место рождения и куча другой ложной информации. «Решайтесь. Сейчас или никогда», — сказал маг, внимательно наблюдающий за мной. «Еду», — выдохнула и сжала руки в кулаки. «Я с вами». Глава 12. Тариус. Пока я переодевался к обеду, меня одолевало 1000 мыслей. Может, все же стоит по-хорошему поговорить с Танилой, объяснить ей важность нашей скоропалительной свадьбы. Я уже пришел к выводу, что метод завоевания сердца девушки выбрал неправильный. Моя невеста была совершенно безразлична к дорогим подаркам, зато радовалась таким пустякам, на которые я не обратил бы внимания. Когда я хвалил ее, она каждый раз вспыхивала от радости, и на щеках моей красавицы расцветали розы румянца. Иногда, наблюдая из окна, как Танила гуляет, я ловил ее улыбку, обращенную к небу или солнцу, в прорехе полуголых ветвей клена. Она была чиста и невинна, моя роза, так, может, не стоило ее настраивать против себя обманом? До нынешнего дня я был с ней практически честен. «Тариус!» — вбежавшая в комнату Сарита была сама не своя. «Что случилось?» — сразу же подобрался я. Старушка всплеснула руками и расплакалась. «Я за ней в окно смотрела, и вдруг...» «Что вдруг? Не тяни!» «И вдруг растаяла твоя Танила, как облачко. Вот секунду назад сидел на скамейке, а потом вдруг — хоп! — и растаяла. Только дым полетел». Я опрометью бросился из дома. Дверь хлопнула за спиной. Пусто. Сад был безлюден. Но как? Я подошел к скамейке. «Дьявол!» Уловить следы чужой иллюзии было просто. «Да что здесь происходит?» Я попытался сосредоточиться на местонахождении Таниллы, но метка словно играла со мной в прятки. Она скакала, не давая понять хотя бы даже, в каком направлении скрылась беглянка. «Часы Легля» — так называлась эта магия. Заклятие, которое на час, не больше, позволяло скрыть какой-то магический артефакт с сильным излучением или же метку. Моей беглянке явно помогал маг. Я пришел в такую ярость, что, кажется, убил бы любого, кто попался бы мне на пути. Ну все, шутки кончились. Найду Танилу, и не будь я граф Тариус Росвард, если не овладею ею прямо на месте.